Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава пятая. О том, сколь многими и какими дарами вознаграждает Бог уповающих на Него. В жизни мирской многих людей предохраняют шлем на голове, броня на груди и якорь в море. Однако ж находится еще большее число людей, из которых покрытые шлемом бывают поражаемы, имеющие броню пронзаемы, укрепляющиеся на якорях опрокидываются в воду. В жизни же нравственно-духовной, надеющейся на Господа, как гора Сион, не колеблется, пребывает вечно. Псалом 124:1. Ибо Сионской горы не двинут с места ни жесточайшие бури, ни яростные волны, не потому только, что она гора, но более потому, что она гора, посвященная Богу. Таким же образом и человека, истинно уповающего на Бога, и во всем сердечно угождающего воле Божией, не опрокинет никакое устремление бедствий. Таковое упование на Бога есть шлем, непреоборимый никаким орудием, броня, не пропускающие ни стрелы, ни пули, якорь, не допускающий никакого случая потопления. Все это есть как бы якорь надежный и крепкий, входящий через упование на Бога в наше внутреннее «я», в нашу душу и дух. Часть первая. Святой апостол Павел, учитель вселенский, заметив некоторых людей, колеблющихся в надежде на Бога и уповающих на мирскую суету, и желая предостеречь их от всей беды, сказал: «Да держим в себе исповедание, сознательное упование на Бога неуклонно». Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, награда. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий Господь Иисус придет и не умедлит. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10, с 23 по 37 стих. Итак, рассмотрим каждое воздаяние или вознаграждение порознь. Первое вознаграждение состоит в том, что упование не оставляет никого в стыде. Упование на человека обманчиво, оно тысячу раз прельщает нас, однако ж не вразумляет обманутых. Хорошо сказал об этом философ Платон. Надежда на человека есть сон бодрствующих, или лучше, желающих быть обманутыми. Такое упование привело многих людей к бесчестию и ничтожеству. Надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурей, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Премудрости 5.14. А надежда на Бога никого не обманула и не посрамила. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел его. Сирахов 2.10. Хвалясь упованием на Бога, царственный пророк сказал: «На Тебя, Господи, уповаю, чтобы не быть мне в стыде вечном». Псалом 32. А блаженный Августин говорит: «Кто почасту бывает в стыде?» И отвечает: «Это тот, кто сознался, говоря: на что я надеялся, того не получил на деле, ибо надеялся на тебя или на другого человека. Погибший тот каждый, кто надеется на человека. Ты посрамлен, ибо тебя посрамила лживая надежда, ибо всяк человек лжив. Если же будешь уповать на Господа Бога твоего, не постыдишься, ибо тот, на кого возложил то упование, поруган не бывает, это упование никого и никогда не посрамляет». Вспомните при этом упование Моисея пророка, какое он возлагал на Бога Израилева при переводе израильтян через Черное море, когда фараон гнался по следам их со всем своим воинством. Моисей не пал духом, не потерял упование на Бога, но, помолясь, простер свою руку, ударил жезлом по морю, и вдруг море разделилось надвое, открывая сухой путь для перехода. Упование на Бога не посрамляет, и первое вознаграждение уповающим состоит в том, что желание их всегда исполняется, и они никогда в том не будут посрамлены. Часть вторая. Вторую наградою для уповающих на Бога бывает их мирная и безмятежная жизнь. Истинно и неизменно уповающий на Бога совершает свои дела, хотя бы они весьма разнородны и тягостны, безо всякого смущения, и во всех злых приключениях с ним не унывает, говоря со святым Давидом: «Я уповаю на милость Твою, Господи. Сердце мое радуется о спасении Твоем, ибо в надежде на Тебя мы спасены». Римлянам 8.24. Истинно счастливы все уповающие на Тебя. Блаженный Августин, объясняя слова 127-го псалма: «Труды плодов твоих снеси», говорит: «Блажен еси, и добро тебе будет, труды плодов снеси». Изречение это многих приводит в недоумение. Им кажется, что правильнее читать «плоды трудов твоих снеси», ибо многие едят плоды от трудов своих. Они, трудясь в садах, на полях, не едят самих трудов, но то едят, что родится от их трудов. Что же это значит? Труды плодов своих снеси. Это значит, теперь мы труждаемся, плоды после будем получать. Но как и самые труды радуют нас в надежде получения плодов, этой радостью утоляем мы душевный наш голод, по словам апостола. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12:12. Если уже сами труды наши утоляют наш голод, то кто может себе представить, как будут сладкие плоды трудов? Древние люди имели обыкновение писать на стенах следующие истины. Кто дела свои поручает Богу, тот и здесь будет жить мирно и безмятежно, и там, в будущей жизни, наследит блаженство. Но в чем же состоит поручение наших дел Богу? Оно состоит в нашей уверенности, что все, касающееся нас, бывает по воле или допущению Божию, и мы за все то обязаны благодарить Бога. Добро ли получаем, от руки Божией получаем, зло ли по допущению Божию для вразумления нас, за то и за другое возблагодарим Бога. Все принимать от руки Божией или по Его распоряжению, бывающее, есть общий закон, без всяких изъятий, по учению одного из наставников, и до того общий, что не только внешние, мирские скорби, беды и печали, но и внутренние, происходящие от недоумения и несовершенства нашего, каждый должен принимать с благодарностью Богу, ибо любящим Бога все поспешествует во благо. Часть третья. Уповающим на Бога третьей наградой бывает крепость в перенесении бед и непобеждаемый онами ум. В этом удостоверяет нас следующее изречение слова Божия. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, неверующего в Бога и не уповающего на Него. А праведник утвержден на вечном основании, то есть воле божественной. Притчи 10:25. Мужественный царь Давид говорит: «На Господа уповаю, и не поколеблюсь, не изнемогу». Псалом 25:1. Блаженный Феодорит поучает, говоря: «Бога имей своим наставником и правителем во всем, так, чтобы образ твоей жизни и твои поступки и обстоятельства твои устрояемы были его премудрым промыслом. Тогда только ты будешь крепок и неизменен в своих поступках и помышлениях». Конец цитаты. Таковыми явили себя тысячи тысяч святых угодников Божиих. Невиданное и ужасное явление быть повешенным на мучилищном орудии, строганным по телу железными зубьями, быть опаляемым огнем и при всем этом пребывать радостным и веселящимся. Неудивительно, когда собирается множество народа по случаю даровой раздачи денег или другой общественной повинности, это не ново. Но когда рубят головы, разжигают железные сковороды, когда колесуют, распинают на крестах и вешают, когда приготовляются и налагаются мучения, несмотря на все это исповедующие Христа Бога, бегут к мучителям, предваряют друг друга, чтобы первым умереть за Христа. Вот это ново и неслыханно прежде Христа. о сем свидетельствует Евсевий, говоря: «Видел я моими очами, как в Египте бесчисленное множество христиан было сопровождаемо за город на место казни. Они шли свободно, не связанные, предваряя друг друга и протягивая свои шеи под меч. До того было много шедших на страдания, что мучители утомлялись. Мечи их притуплялись. Из них одни утомленные сидели, другие оттачивали и переменяли мечи, и для этого было недостаточно одного дня. Ни один из мучеников, даже дети, не страшился смерти за Христа. Вот полк непреодолимых воинов Христовых, которые, как гора Сион, не дрогнули пред смертью за Христа, Спасителя нашего». Святой Иоанн Златоуст называл упование на Бога горою непреодолимую, крепкою и неподвижную. Как горы, никто не подвинет, не раскопавший ее, так усиливающийся отвратить от Бога уповающих на Него, ничто же не успеет, разве смерти предаст их, но и тогда не разлучит от Спасителя, но еще крепче соединит в будущей жизни. Далее святый Златоуст объясняет текст как гора Сион. Говорит, гора Сион была некогда пуста, не населена, но когда поселились на ней жители и приложили труды на обработку почвы ее, она стала производить изобилие лучших плодов и получила красоту свою и благолепие. Так и муж благочестивый и доблестный, стойкий, хотя будет угнетен многими трудами, болезнями, даже смертью, вовек не поколеблется. Пророк Исаия говорит: «Бог дает утомленному силу и изнемогающему крепость, надеющиеся на Господа обновятся в силе, заменят человеческую силу силой Божией. Они поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:29-31. «Блаженны все, надеющиеся на Него». Псалом 2:12. Итак, будьте мужественны, укрепляйте сердца ваши в Господе, все уповающие на Него. Часть четвертая. Четвертая награда — предохранение от грехопадений всей жизни и милость Божия, заглаживающая покаянием грехи, совершенные нами. «Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него». Псалом 33:23. Каким путем можно достигнуть всего? Один из учителей дает такое наставление: тот предохранит себя от грехопадений, кто поставил себе законом не желать ничего такого, что непозволительно, ограничивая круг своих пожеланий тем, что вольно делать, что не противоречит воле Божией. Такую добрую и совершенную волю имеет тот, кто руководствуется не пожеланиями греховными, но, противопоставляя им волю непогрешимую, принимает оную и усвояет себе, и поступает во всем по ее непогрешимым влечениям. Такой человек во всех делах своих истинно уповает на Бога, верит Ему и во всем полагается на провидение и промысел Божий, определяющий для нас все полезнейшее к нашему усовершению в каждом моменте нашей жизни. Поступающий так искусен в мудрости и в делах своих, проявляет ее, поручая себе провидению и воле Божией, не страшась никаких зол и грехопадений. Истинное на Бога упование удаляет от нас не только сердечное смущение, неспокойствие, печаль, но и противные им леность и небрежение. Другой из наставников говорит: пространнее. Так, наш ум, если не надеется, не полагается на себя, но укрепляется исполнением воли Божией, может господствовать над собою в том, чтобы не обладала им никакая неправда. Стоящего в такой Богом утверждаемой ограде не может опрокинуть и лишить власти над собою никакая сила, ни прелесть, ни сладострастие, ни что-либо другое порочное. Итак, навыкни верить в Бога несомненно, невзирая ни на что, мнимо противоречащее вере. Навыкни противу надежды веровать Господу. И Господь по воле своей отымет болезнь неверия от души твоей и все устроит во благо. Исаия 53:1. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.